а Стивена спасти от ошибок, о которых он мог бы потом до конца жизни жалеть. «Ты не можешь отвечать за всех, Адриана. Позволь нам со Стивеном принимать наши собственные решения, и если они окажутся никуда не годными, все равно это тебя не должно волновать». Билл отложил газету и продолжал. «Я тебя люблю. И ребенок это для меня такой же желанный, как для тебя. А если Стивен вернется и передумает, мы отнесемся к этому спокойно. Но что в конце концов может статься? Он вернет себе право видеться с ребенком. Но это не так ужасно. Для нас это не смертельно». Тут он посмотрел на Адриану и, ощутив легкий страх, спросил: «Или ты сама к нему вернешься?» Билл, затаив дыхание, ждал ответа. Адриана после минутного колебания покачала головой. «Не думаю». Билла не удовлетворил такой ответ. «Что ты подразумеваешь под словами «не думаю»?» «Я подразумеваю «нет». Но это будет зависеть от многих обстоятельств. Билл, я его больше не люблю, если ты спрашиваешь об этом. Я люблю тебя. Но дело не только в нас, есть еще ребенок». «Неужели ты вернешься к человеку, которого не любишь только из-за его ребенка?» «Я сомневаюсь». Твердо дать отрицательный ответ она не могла. Билл поднялся из-за стола, и на этом разговор закончился. Несколько последующих дней были очень трудными, пока оба не успокоились. В конце концов, они заключили перемирие и провели уикенд в постели, где в перерывах между ласками пытались разъяснить свои позиции. «Ну так ты все-таки выйдешь за меня замуж?» — совершенно серьезно спросил Билл. Адриана просияла. «Да, если ты еще не передумал». Но она не хотела, чтобы Билл говорил мальчикам о том, что они собираются пожениться, пока не выяснятся все детали. С отказом от родительских прав, разводом и вообще с намерениями Стивена. Билл считал, что муженек Адрианы такой любезности не заслуживает, но готов был отпустить этот грех своей любимой. Мысль о предстоящем браке переполняла его радостным волнением. «Как ты думаешь, мальчики не будут против?» — беспокоилась Адриана. Она переживала из-за всего. Доктор объясняла, что на этой стадии тревога — явление нормальное. Все женщины беспокоятся по поводу предстоящих родов, здоровья ребенка. Однако Билл знал, что волнение Адрианы в значительной степени усиливает развод и продажа квартиры. Вообще она держалась молодцом, но начинала переживать даже по пустякам. Билл подозревал, что ее навязчивое желание быть справедливой со Стивеном вызвано теми же причинами. Когда прилетели Адам и Томми, Адриана была не столь непринужденной, как прежде. Она опасалась, что мальчики огорчатся, увидев ее состояние, и решила быть с ними честной. Действительно, уже в аэропорту при встрече они с удивлением уставились на ее живот. «Ого!» — воскликнул пораженный Томми. «Что с тобой случилось?» «Не задавай глупых вопросов», — шикнул на него Адам. «У меня будет малыш», — объяснила Адриана, хотя в этом не было необходимости. Даже Томми это понял. «Папин?» — спросил он и получил тычок от Адама. «Нет», — покачала головой Адриана. Ее объяснения продолжались дома, когда они на кухне пили горячий шоколад. «Это ребенок моего мужа, но мы все равно разводимся». Она решила ничего от них не скрывать, надеясь, что Билл придет ей на помощь, если понадобится. «Он из-за этого и ушел от меня, потому что не хотел малыша. Мы разводимся, и он отказывается от своих прав на ребенка». Адриана сказала это очень искренне.